В ночь со 2 на 3 мая в квартиру начал Игорь Абросимов, где проживала Валентина со своим другом Максимом, позвонила его жена и потребовала вернуть ей супруга обратно. Был скандал. Эта базарная баба оскорбляла Валентину как могла. В результате жена уволокла своего мужа домой, а Валя, будучи в крайней степени нервного возбуждения, потрясенная произошедшим, сочла, что с нее хватит, и решила все бросить и уехать к маме, отдохнуть и залезать, что называется, раны. Она вышла из дома, села в свою машину, не помня себя от злости и обиды, помчалась прямиком к вокзалу, чтобы успеть на электричку до Багаевки, которая отправляется в 5:16 утра. Было время, когда ночь плавно переходит в утро. 3-4 утра. Точное время она не знает, да это и не так важно. Важно другое, что у нее была цель — как можно скорее уехать и все забыть. Улицы пустынны. Валя мчится на огромной скорости на вокзал. Впереди, уже ближе к вокзалу, она пытается обогнать другую машину, водитель которой, вероятно, решив, что его преследуют, резко увеличивает скорость, и его машина начинает вилять. И прямо на глазах у Валентины врезается в фонарный столб. Понятное дело, Валентина выбегает из машины, чтобы понять, кто был в машине и что вообще случилось. Может, с водителем беда, инфаркт или еще что. Так? Валентина, слушая Игоря, еле заметно кивала головой. Она подошла, заглянула в машину и увидела молодую женщину с разбитой головой. Она была мертва, погибла мгновенно. Валентина осмотрела машину. Возможно, подумала она, на заднем сиденье еще кто-то есть. В любом случае, она открыла дверцу, заглянула внутрь, за спинку водительского сиденья, и там увидела сумку. Большую такую сумку. Она не была до конца заперта, и в разрезе молнии Валя увидела деньги. А теперь скажите мне, уважаемая Елизавета Сергеевна, много ли найдется людей, которые, увидев на дороге сумку с деньгами, пройдут мимо и сделают вид, что ничего не заметили? — И вы открыли дверцу и взяли сумку, — вздохнула Лиза. — Значит, вы и есть та фигура X, которую я никак не могла вычислить. Это потрясающе. Удивительно. Если же учесть, что Виктория Желткова, так звали погибшую женщину, несколькими часами или минутами раньше украла эти деньги, действительно можно предположить, что вашу машину она могла принять за машину преследователя. Она прибавила газу, но понимая, что если во второй машине действительно сидит человек, у которого она украла эти деньги, то он не даст ей уйти и рано или поздно настигнет ее. От страха она потеряла контроль над автомобилем и врезалась в столб. А вы бы как поступили? Вызвали бы полицию и отдали бы им эту сумку? Спросила чуть слышно Орешина, честное слово. Вот скажите мне, честно, учитывая, что сумма колоссальная, что полицейские тоже люди, вы понимаете, во всех делах меня всегда интересует одно — мотив конкретного поступка, — уклончиво ответила Лиза. Возможно, если бы я была бедна или больна, или кому-то из моих близких срочно понадобились бы деньги, думаю, что и я могла бы поступить так же. Я все понимаю. Валентина, вы увидели деньги, а их там было много, очень много. 1 000 000 с четвертью. Постойте. Откуда вам известно, сколько их было? Валентина была потрясена осведомленностью Лизы. Откуда? А вы думаете, что исчезновение такой крупной суммы никто не заметит? И человек, которому эти деньги принадлежали изначально или кому они предназначались, будет сидеть, сложа руки, и ждать, пока его не пристрелят, как собаку? Вы действительно думали, что эти деньги никто не ищет? «Да, все верно. Вернемся к мотиву. Итак, кто продолжит рассказывать вашу историю?» «Не знаю, как вы, — сказал Игорь, — а лично я ее, после того, как Валя мне все это рассказала, понял. Но сейчас, я думаю, мне надо оставить вас вдвоем. Уверен, что существуют некоторые темы, не предназначенные для мужских ушей. Я лучше пойду приготовлю нам что-нибудь выпить».